Подъехав, Шарлотта, опираясь на руку лакея, вышла из экипажа Веспасии, и тут же ее охватила робость. Ее никто сюда не приглашал, она никого не знала из этих людей с одинаково скорбными лицами, кивающих друг другу и обменивающихся мрачными пророчествами относительно состояния общества. Чем скорее она разыщет Веспасию и Телониуса, тем будет лучше. Шарлотта выглядела довольно эффектно в черном шелковом платье Эмили. Оно ей очень шло, и она это знала. Во всяком случае, туалет придавал ей уверенность в незнакомом окружении. Шляпка Эмили с дерзко асимметричными полями, украшенная черными перьями, тоже была ей к лицу. Шарлотта поймала пару одобряющих мужских взглядов и чуть побольше завистливых женских. Где же ради всех святых тетушка Веспасия? Не может же она, Шарлотта, стоять здесь как истукан, ни с кем не разговаривая и не раскланиваясь. Этим она сразу выдаст себя. Она попробовала оглядеться вокруг, сначала из простого любопытства, а потом, чтобы окружающие подумали, что она кого-то ждет или ищет. Кто-то из этих людей в черных костюмах был другом капитана Уинтропа, другие же просто участвовали в ритуале. Возможно, любой из этих прилично одетых мужчин в черном, со шляпами в руках, убил капитана и так нелепо и жутко оставил его обезглавленного в прогулочной лодке. Шарлотта увидела нескольких морских офицеров в красивой форме с золотыми галунами. Они выгодно выделялись в толпе однообразно одетых в черные штатских. Удивительно неприметный седой господин приветствовал прибывавших и пожимал им руки. Шарлотта решила, что это и есть лорд Мальборо Уинтроп, отец покойного. Рядом с ним стояла стройная женщина под густой темной вуалью. Она держалась так прямо и обособленно, что этим отличалась от всех остальных. Шарлотте показалось, что вокруг нее создалась некая аура напряженности, настороженности и гнева, готового найти выход. Хотя это могла быть и печаль, сдерживаемая невероятным усилием воли, сознание того, что со временем печаль лишь усугубится. Шарлотта подумала, что это в сущности обычное состояние человека, убитого горем и вынужденного скрывать его перед другими. Пока она раздумывала над этим, наконец появилась Веспасия, опирающаяся на руку Телониуса Квейда. Улыбка в этой обстановке была наименее уместной, но Шарлотта не смогла удержаться от нее, глядя на леди Каминг-Гульт и ее изысканного кавалера. Веспасия овдовела задолго до того, как Шарлотта узнала ее во времена этого абсурдного дела на Resurrection Row. Автор путает. Впервые Веспасия Каминг-Гульт появляется на страницах романа «Туман над Парагон-Уок», то есть несколько раньше событий на Resurrection Row. Смерть Джорджа глубоко потрясла старую леди. Хотя он был всего лишь ее двоюродным внучатым племянником, для нее молодой лорд Эшвард был единственным и последним из ее большой семьи, и к тому же она искренне любила его. Убийство – это ужасная форма смерти, даже если после нее не остается страха и тени подозрений. Сейчас, опираясь на руку Телониуса, Веспасия оказалась снова спокойной и уверенной, держалась прямо, гордо, подняв подбородок, словно снова бросала вызов всему миру и прежде всего своему кругу. Она готова была следовать своим путем, куда хотела. А что будут думать и делать другие, ей безразлично. Телониус, стройный, сухощавый и ироничный, поддерживая Веспасию под локоть, уверенно вел ее сквозь плотную толпу. Пожелавших прийти было много, и, судя по всему, они продолжали пребывать. Похоже, никто не хотел лишить себя возможности побывать, посмотреть, посочувствовать или даже узнать что-либо скандальное. Веспасия окинула одобряющим взглядом Шарлотту, но ничего не сказала. Телониус улыбнулся, посмотрев на нее, и кивнул. Все трое проследовали в церковь, где уже слышались низкие печальные звуки органа, напоминающие о бренности и тлене всего сущего. Шарлотта поежилась. Как всегда, она подумала о странностях тех, кто, веря в счастливое воскрешение, собираются, чтобы проводить усопшего, которого едва знали, из юдоли печали в светлый рай, и делают это истово с какой-то неоправданной, лишенной смысла печалью. Когда-нибудь она попросит священника объяснить ей это. Церковный служка с густыми бакенбардами озабоченно стремился поскорее провести их к скамьям. Нервничая, он переступал с ноги на ногу. «Сэр, мадам, если позволите». Телониус, наконец, протянул ему карточку. «Да-да, конечно», — закивал служка. «Сюда, пожалуйста». Не дожидаясь их, он первым прошел к предназначавшимся им местам. Шарлотта, посмотрев направо, увидела удивленное лицо Эмили, а потом ее улыбку, когда она поняла присутствие Шарлотты здесь. Веспасия и Телониус заняли свои места, скорее торопливо, чем с достоинством. Шарлотта села рядом. Орган умолк. В церкви воцарилась тишина. Началась месса. Во время службы Шарлотта не могла вертеть головой, чтобы увидеть лица сзади, а перед собой она видела лишь спины. Чтобы не привлекать к себе ненужного внимания, она склонила голову, словно молилась, и поднимала глаза лишь на священника, загробным голосом восхвалявшего Оукли Уинтропа, словно тот был святым, ставя его в пример всем живым. Шарлотта не осмеливалась взглянуть даже на Веспасию, чтобы не встретиться с ней глазами и не прочесть в них все, что та думает не только об усопшем, но и о скорбящих по нем. Но вот все изменилось, месса окончилась, присутствующие дружно встали и устремились из темноты храма навстречу солнцу дня, обмениваясь незначительными замечаниями. Шарлотта теперь могла отыскать глазами тех, кто ей был интересен. Лорда и леди Уинтроп найти было нетрудно, ибо выходившие из церкви, поравнявшись с ними, замедляли шаги. На мгновение воцарялась тишина, и наступало легкое замешательство, но, наконец, нужные слова находились и произносились, и движение возобновлялось. Небольшая группа гостей, не столь важных на вид, окружила стройную, держащуюся очень прямо женщину. Короткая вуаль не скрывала ее молодости, потерянности и беззащитности. Шарлотта сразу узнала в ней вдову. Ей захотелось увидеть ее лицо. Но как это сделать? «Это миссис Уинтроп?» — повернулась она к Веспасии. «Кажется, да». Та вопросительно посмотрела на своего спутника. «А кто это рядом с ней?» — поинтересовалась Шарлотта. «Да-да, кто?» — указала головой Веспасия. — Запоминающееся лицо. Ясность взгляда, несомненный ум, как мне кажется. — Кто он, Телониус? Родственник-воздыхатель? Губы Квейда дрогнули в ироничной улыбке. — Боюсь, дорогая, я разочарую тебя. Это ее брат Бартоломью Митчелл. Человек без укоризненной репутации, без заносчивости и позы, как я слыхал. Недавно вернулся из Мата Белиленда. На роль убийцы не подходит. Призадумалась Веспасия. А вот об этом такого с уверенностью не скажешь, заметила Шарлотта, указывая глазами на крупную фигуру мужчины, который улыбался и раскланивался, здороваясь со знакомыми. Позы и притворства ему не занимать, если мне когда-либо доводилось такое видеть. Кто он? Шарлотта поздно сообразила, что он мог оказаться приятелем Телониуса. «Я хотела сказать...» Веспасия прикусила губу, чтобы не рассмеяться. «Ты заслуживаешь того, чтобы знать правду», — ответила она. «Это наш близкий друг, будущий член парламента и соперник Джека на выборах. Его зовут Найджел Этли». «О...» Но Шарлотта решила отказаться от дальнейших замечаний, увидев, что Этли, продолжая улыбаться, направляется сквозь толпу туда, где стояли Эмили и Джек. По мере того, как он приближался к ним, его лицо странным образом менялось. Оно все больше застывало, пока не превратилось в маску вежливой любезности. Трудно сказать, отчего произошла такая перемена, но из живого его лицо стало мертвым. Шарлотта стояла слишком далеко, чтобы расслышать слова, но была уверена, что произошел банальный обмен любезностями. Эмили, как всегда, была изысканно одета. Черное всегда ей шло, а лицо ее светилось нетерпением, словно она ждала, когда все это закончится и начнется что-то более увлекательное, и тогда ее траурное платье само собой превратится в нечто яркое, веселое, сверкающее многоцветием красок. «Мне кажется, нам следует выказать вдове наше сочувствие», — решительным тоном заявила Веспасия и повернулась к своему спутнику. «Ты представишь нас, дорогой?» — спросила она с улыбкой. «Это было бы так мило с твоей стороны». Телониус несколько заколебался, догадываясь, что она задумала, но в то же время не был уверен, что из этого что-то получится. Однако Веспасия, не дожидаясь ответа, одарила его благодарной улыбкой и направилась через мощенный плитами церковный двор к Вильгельмине у Интроп. Телониусу ничего не оставалось делать, как предложить Шарлотте руку и последовать за ней. Мина приветливо поздоровалась с ними и любезно приняла соболезнование. Все это время Барт Митчелл, ограничившись лишь вежливым кивком, молча стоял рядом. Увидев Мину поближе, Шарлотта еще больше утвердилась в своем первом впечатлении. Она даже показалась ей еще более хрупкой, а под вуалью ее кожа поразила ее своей бледностью. «Как приятно, что вы пришли», — вежливо поблагодарила их вдова. «Мы благодарны вам. У Оукли оказалось столько друзей». Она несмело улыбнулась. «Должна признаться, я этого не знала. Мы чрезвычайно тронуты. Я уверена, что вы услышите о нем еще немало такого, о чем и сами не подозревали», — успокоила ее Веспасия, даже не заметив двусмысленности своих слов. «О да, безусловно», — поспешила поддержать ее Шарлотта. «Люди чаще бывают искренними и откровенными в своих чувствах именно в такие трагические моменты». «Вы хорошо знали капитана Уинтропа?» — спросил Барт Митчелл и пристально посмотрел на Шарлотту. «Нет», — вмешалась Веспасия. «Моя племянница пришла, чтобы поддержать меня». Барт сделал глубокий вдох. Он, видимо, намеревался задать этот вопрос самой Веспасии, но, увидев ее взгляд, остерегся. Обращенный к Шарлотте, вопрос мог быть понят как вежливое любопытство, но, задав его самой Веспасии, он допустил бы грубую бестактность. Шарлотта была рада, что все обошлось, и еще больше рада, что знакомство состоялось. Она поняла, что улыбается, хотя это было совсем неуместно. «Мы устраиваем небольшой завтрак», — с чувством промолвила Мина. «Возможно, вы не откажетесь, леди Каменгульд?» «Буду очень рада», — не задумываясь, приняла приглашение Веспасия. «Это позволит нам лучше познакомиться, не так ли?» Это была возможность, за которую многое отдали бы будущие дебютантки, а мечтающие попасть в высший свет, не задумываясь, продали бы фамильные жемчуга. Но Мина, возможно, не понимала, какой чести удостоилась, однако инстинктивно высоко оценила внимание к ней. «Благодарю вас и надеюсь на это». Веспасия добилась, чего хотела. Соблюдая этикет, она отошла, чтобы дать возможность остальным выразить свое сочувствие вдове. Извинившись, все трое двинулись дальше, но тут же нос к носу столкнулись с леди Уинтроп. Та пробормотала слова благодарности за участие в отпевании, на что Телониус ответил, что они еще увидятся за завтраком. «Да?» — воскликнула леди Уинтроп удивленно и улыбнулась холодной вымученной улыбкой. «Как мило поступила Мина, пригласив вас. Я буду очень рада, если вы придете». Но в ее взгляде, брошенном на невестку, было все, кроме одобрения. Барт Митчелл приблизился к сестре, и в его взгляде, обращенном на Эвелин Уинтроп, была настороженность. «Как интересно», — заметила Веспасия, когда они сели в экипаж и направились не в дом Оукли Уинтропа, а в особняк его родителей в Челси. Горе порой не объединяет, а разделяет семью. Хотелось бы знать, почему в данном случае. В горе порой бывает слишком много гнева, дорогая, пояснил Телониус, сидевший напротив спиной к кучеру. Он положил сплетенные пальцы на набалдашник своей трости. Человек вдруг испытывает одиночество, протестует против боли, причиненной ему утратой близких, или чувствует вину за то, что не смог, или не успел сделать или сказать, или же просто испытывает страх перед неумолимостью смерти. Против нее все бессильны, ее не остановить. Вот и рождается гнев, который прежде всего обращен на близких. Пережив потерю, люди чувствуют свое одиночество и уверены, будто лишь они переживают утрату столь тяжело, а другие не испытывают этого. Веспасия улыбалась, глядя на него с нежностью. «Ты совершенно прав. Но я не могу избавиться от мысли, что леди Уинтроп знает что-то, чего не знаем мы. Или, во всяком случае, подозревает». Телониус улыбнулся ей с явным удовольствием. Он слегка наклонился вперед, когда экипаж сделал неожиданный поворот, а потом снова принял свободную позу. «Вполне возможно, что она знает или подозревает что-то, но куда ей до твоей фантазии?» — согласился он. Следует отдать ей должное, Веспасия чуточку порозовела от смущения, но взгляд ее был по-прежнему полон решимости. «Ты так считаешь?» — сухо спросила она. «А что ты знаешь о браке Уинтропов?» «Признаться, я о них даже не слышала. Кто такие Митчеллы?